слабая и сильная марка. Рост цен начался в 1914 и достиг пика в 1923 году. И память об этом до сих пор жива в Германии. В конце 1923 года цены в Германии удваивались каждые 4 дня. Вот уже 3 поколения немцев испытывают страх перед новой гиперинфляцией. Ученые даже говорят о так называемом коллективном психозе немцев. В августе 1857 года кассир в нью-йоркском офисе страховой компании Oyer Life Insurance and Trust Company присвоил активы компании. Через 3 месяца крах компании в Нью-Йорке привел к экономическим проблемам в Лондоне, Париже и Гамбурге. Это был первый мировой финансовый кризис. Теперь хватает нескольких минут, чтобы Европа ощутила последствия кризиса, который начинается на другой стороне земного шара. Во время недавнего экономического кризиса немцы скупали золото, серебро, вкладывали деньги в недвижимость. Хотя евро тоже стабильная валюта, не хуже недавно существовавшей западногерманской марки. Инфляция 20-х – результат того, что кайзеровское правительство финансировало Первую мировую, печатая ничего не стоящие деньги. Больше других в гиперинфляции 1923 года пострадал средний класс, белые воротнички, государственные служащие, те, кто старался немного отложить. Они потеряли все. В семьях помнят о том, что случилось с их дедушками и прадедушками. Истории типа той, что приключилось с берлинским писателем Максимилианом Берном. В 1923 году он снял с банковского счета все свои сбережения – 100 тысяч марок. Еще несколько лет назад этих денег с лихвой хватало, чтобы обеспечить старость. Но в тот момент вся пачка банкнот ушла на обратный билет. Максимилиан Берн вернулся домой, закрыл дверь и умер от голода. Врачи, учителя и преподаватели потеряли не только все, что они имели, но и веру в государство. В 1914 году многие из них отправились на войну с энтузиазмом. Они охотно покупали правительственные облигации, обещавшие 5% дохода. Кайзеровское правительство собрало 98 миллиардов марок, но ничего не заплатило. Люди лишились и победы, и денег. То же самое испытало следующее поколение. После крушения Третьего Рейха двойная потеря уверенности сформировала общество послевоенной эпохи. Люди желали стабильности и порядка и отвергали любые эксперименты, особенно с их деньгами. Отказ от риска – вот что определяет настроение в Германии и по сей день. Это сказывается на монетарной политике и на поведении бизнес-сообщества. Все хотят сильной валюты и страшно боятся инфляции. В 1948 году в западной части Германии провели валютную реформу. И тогда же союзные власти объяснили Банку немецких земель, предшественник немецкого федерального банка, ни правительство, ни какие-либо иные политические силы, кроме суда, не вправе указывать банку, как ему действовать. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, человек очень властный, не мог с этим смириться. Но у него ничего не вышло. Независимость Центрального банка сыграла свою роль. Западные немцы поверили в крепость марки и, преодолев страх инфляции, стали вновь копить деньги –